Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и также зажмурился. Так же два раза открывал и закрывал глаза. И так же, как и Проскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванную. Он мысленно молился Богу и все твердил. «Да будет воля твоя, да будет воля твоя. И зачем я пошел в военную службу и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании? Не лучше ли было мне оставаться в Уланском полку и в городе Пула проводить время с моим другом Наташей? Я теперь вот что...» И он начал считать. «Раз, два, три, четыре...» Загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив, а в нечет, то будет убит. «Пять, шесть... Господи, прости мои согрешения!» Бомбу разорвало. Он не помнил, в чет или нечет. И он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Все кончено. Убит». Михайлов всплеснул руками, приподнялся и без чувств упал навзничь.